Глава 39. Сашка. После первых майских выходных Марина стала какой-то более замкнутой, что ли. Не знаю даже, как можно вернее охарактеризовать ее состояние. В любом случае, она часто выглядела задумчивой. Кроме того, стала больше времени проводить с Викой и Дашей. Она и раньше ничем их не обделяла, но после того, как мы вернулись, особенно. И с Антошкой своим то ли не встречалась, то ли рассталась. В общем, с работы приходила сильно раньше и ни разу за неделю не задерживалась, не уходила куда-то до позднего вечера. Но я не обольщался. Он же тренер, может, на соревнования уехал, вот она и загрустила без этого дела, в смысле, без секса. А я-то как без него грустил, твою мать. Я за всю жизнь столько порнухи не смотрел, сколько за последние месяцы. И, честно говоря, приелось уже все как-то, надоело. Но не заменят эти картинки реальную женщину, тепло ее тела и жар сладкого рта. Сколько угодно воображай, смотри и дергай сам себя за член, не то. Настроение только портится от такого в конечном итоге. Появляется чувство абсолютной ненужности себя как человека. Хотя вроде жена рядом, дети есть, родители. Но никому ты и твои проблемы нафиг не сдались. Страдал я, правда, недолго. Нет, никакого секса я не получил. Просто мне стало не до него, потому что в пятницу, последний день перед новой порцией праздников, Дашка притащила из детского сада ветрянку. Вика у нас ею не болела еще, поэтому на следующий день с температурой и сыпью проснулась и она тоже. Адовая неделька получилась. Обе девчонки температурили, волдырями покрылись с ног до головы, капризничали и маялись от безделья. Марина на работу не ходила, сидела с ними. Я ходил, но с чугунной головой и полным ощущением, что скоро сам свалюсь, хотя точно знал, что болел ветрянкой в детстве. Но усталость была жуткая. Одни переговоры я даже чуть не провалил. Никак не мог сосредоточиться на деле. Башка трещала, как мотор засорившегося детского соплеотсоса. Даша еще ничего. На четвертый день ее состояние сильно улучшилось, хотя капризы и не прекратились. А вот Вика что-то все никак не могла выкарабкаться. И температурила, и волдыри не проходили, и сопли лились, как из ведра. Марина беспокоилась и нервничала, боялась, что придется ложиться в больницу. Я тоже переживал. Правда, один положительный момент во всем этом был. Мы с женой негласно заключили временное перемирие и действовали сообща, как настоящая нормальная семья, а не то пепелище, которое от нас в последние месяцы осталось. Марина из-за усталости не извила и не огрызалась, да и общалась со мной не только по вопросам болезни дочек. Я даже в один из дней умудрился рассказать ей про развод Вадима, одного из своих лучших друзей. Ожидал какого-то ехидного комментария в свой адрес. Ну, что-то вроде того, что даже с такими идеальными мужчинами разводится, а я совсем не идеал. Но Марина ничего подобного говорить не стала, как и уточнять, что мы на лето тоже наметили развод. Ближе к концу недели я заметил, что Марина от усталости и беспокойства, хотя Вике существенно стало лучше, а про Дашу и говорить нечего, приобрела слегка сероватый цвет лица и предложил ей прогуляться. Сказал, что сам останусь с девчонками на полдня, и это был первый за неделю момент, когда Марина позволила себе колкость. «Предлагаешь встретиться с Антоном?» усмехнулась она, но больше устала, чем раздраженно. «Как хочешь». Я на провокации решил не поддаваться. «Тут я тебе не указ». «А может, лучше тебе с кем-нибудь встретиться?» Подняла брови Марина. «Я-то совсем недавно виделась с Антоном. На дачу с ним ездила 1 мая. А вот ты давно, наверное, не развлекался». Я не знаю, зачем она это сказала. Может, накопилось за неделю, проведенную дома с болеющими девочками, какое-то раздражение. Не на меня, а просто. Но вывалила его Марина на меня, потому что она всегда так делала. «Давно». Кивнул я, стараясь не обращать внимания на пелену черной злости перед глазами. «Ездила она, значит, с ним на дачу. 4 года уже». «Ну вот и развлекись. Сходи, не знаю, в ночной клуб. А я с девочками останусь». Я почувствовал, что еще немного, и я просто сам начну орать и возмущаться. «Потому что невозможно. Она всю жизнь, что ли, будет меня упрекать. Причем абсолютно на пустом месте». Более того, сейчас я не говорил Марине ничего обидного, даже наоборот, хотел, чтобы она отдохнула, погулять сходила. Под погулять я, блядь, имел в виду просто по улице или по магазинам, а не то, что она подумала. «Хорошо», — глухо гаркнул я, развернулся и пошел в прихожую одеваться. Девчонки спали, их сморило после обеда, поэтому ничего не видели и, надеюсь, не слышали. Я как раз надевал ботинки, когда вышедшая из комнаты Марина попыталась что-то робко сказать. «Саш, я...» «Последую твоему совету», — произнес я зло, выпрямился и буркнул себе под нос. «Развлекусь. Найду себе бабу и трахну ее как следует, чтоб тебе хотя бы было чем меня упрекнуть, а не как сейчас». Марина растерянно заморгала, но мне было больно видеть ее, особенно глаза, красные от бессонных ночей, полные слез. и я поскорее выбежал за дверь, забыв шарф и шапку. Погода на улице была почти зимняя. Ветер, температура около 5 градусов тепла. Хрень, а не погода. Тяжко мне придется. Ладно, плевать. Наверное, лучше и правда сдохнуть.